Глава 23. Ясная. Меряю шагами комнату, останавливаясь для того, чтобы бездумно переложить стопку книг со стола на подоконник и назад. Бессмысленные действия. Закусив костяшку большого пальца, оглядываюсь по сторонам. Собранный рюкзак стоит около кровати. Мы едем на базу отдыха на 3 неполных дня и 2 полных ночи. Я взяла 2 комплекта одежды, купальные принадлежности и несколько вариантов нижнего белья. Слишком много трусов на 3 суток, и не факт, что их кто-то сможет увидеть. Мои нервы скручены в такой тугой узел, что я понятия не имею, что вновь сможет привести меня в нормальное расслабленное состояние. Такое, в котором я пребывала до знакомства с Матвеем. До того, как он вломился ко мне в квартиру и оккупировал на несколько часов спальню. Да, кажется, все полетело в черную дыру именно тогда. Отогнав от себя видение, где Громов, вытянувшись во весь рост, лежит на моей постели, достаю из кармана джинсов телефон. Пишу. «Ты где?» Ответ прилетает через несколько секунд. «На подходе». Не передумал. По телу проносится волна мурашек. Бросаю на себя взгляд в зеркало и нервным движением приглаживаю выбившиеся из высокого хвоста мелкие волосинки. Это была плохая идея. Я просто хотела позлить родителей. Папу. В итоге поставлю всю семью и самого Матвея в неудобное положение. Если у меня на лбу и не написана моя фамилия, где-то в разговоре это вполне может просочиться, и Громов узнает, что мой отец был на операции его отца. Это будет неудобно. Вчера Громов дождался меня после пар. Весь продрог, но улыбался. Говорил свои глупые и пошлые шутки, упражнялся в остроумии и веселил меня до самого дома. В какой-то момент мне даже показалось, что он меня возьмет за руку и поцелует. Но перед подъездом Матвей отдал мне шарф и, попрощавшись, ушел. Ночью мы еще немного переписывались, и вот теперь я его жду. В квартире за дверью моей комнаты царит хаос. Все суетятся, как могут. Сава проспал и долбится в ванную к Андрею, поторапливая того. Мама заняла вторую ванную, а папа заканчивает сборы. Кажется, я видела удочки. Я выхожу в коридор, надеваю рюкзак. «Готовы уже?» — улыбается отец, добродушным взглядом окидывая мой удобный серый спортивный костюм. «Да. Пап, ты ведь в курсе, что я поеду не одна? Я кое-кого пригласила», — начинаю разговор издалека. «Лучше все обсудить на берегу, а не когда мы окажемся в одной машине». «В курсе. Забудешь такое». Единственная дочь впервые приводит домой мальчика. Мне готовить скальпель или обойдемся без пыток? Папа пытается шутить. Совсем большая стала наша малышка. Вдруг он делает шаг ко мне и обнимает, прижимая к груди. Рюкзак падает к нашим ногам. Я чувствую себя еще хуже, чем до этого. Поднимаю руку и, обняв папу, утыкаюсь лбом ему в плечо. В горле сухо. Откашлившись, проговариваю. «Пап, это Матвей Громов. Он... Мы общаемся, дружим». «Всё-таки Громов». «Да». Тяжелый вздох шевелит мои волосы, и я получаю легкий родительский поцелуй в макушку. «Я все же считаю, что этот молодой человек не для тебя, Валерия. Но если других вариантов нет, то дадим ему шанс». Отстранившись, папа серьезно смотрит в моё лицо. «Спасибо», — выдыхаю я тихо. Я сама еще не решила, давать ли шанс Громову, но близка к тому, чтобы сдаться ему окончательно. Зажмуриться и выйти из самолета без парашюта. У меня нет опыта в отношениях, поцелуях и сексе. Полный ноль. С чего-то нужно начинать. «Обнимаетесь?» — раздается голос мамы за моей спиной. «Я с вами. Сава, иди к нам и поторопи Андрея». 7 утра, а уже телячьи нежности. Ворчит старший брат, когда мама увлекает его рукой за шею и подталкивает к нам. «И мы еще даже ничего не пили». «Прекрати», — шикает на него мама. «Сегодня мы побудем обычной семьей. «Не только сегодня. Придется притворяться 3 дня», — нарочито ворчу я. «Интересно, кто из вас первым сбежит в клинику на срочный вызов?» Папа взрывается хохотом. Мы обнимаемся, и я немного расслабляюсь. Ровно до того момента, пока телефон в кармане моей толстовки не вибрирует от нового входящего сообщения, одновременно стрелю домофона. «Это, наверное, Матвей». Говорю я, выбираясь из семейных объятий. «Сава, мы поедем с тобой, ладно?» Мама открывает входную дверь и стучит кулаком в ванную Андрею. «Уедем без тебя, Ихтиандр!» «Минуту, мам!» «А где твоя машина?» Поворачивается ко мне папа. «Я что-то давно ее не видел». Вот чёрт. На меня смотрят три пары любопытных глаз. Не самое лучшее время сообщать о пропаже моей малышки. Это явно испортит наши выходные. Но и скрывать пропажу равносильно бомбе замедленного действия. Все тайное всегда становится явным. Это лишь вопрос времени. Мысленно даю себе слово рассказать сразу после возвращения в город. А пока уклончиво отвечаю. На техосмотре не успела забрать. «Уже 3 недели?» — приподнимает брови Сава. Посылаю ему выразительный взгляд, прося заткнуться. «Я подожду вас на улице», — говорю родным, надевая куртку. «Может быть, успею перехватить Громова, пока он не успел подняться. Нам нужно немного времени наедине, чтобы обговорить детали. Например, я хочу напомнить Матвею о том, что мои родители и братья не в курсе истории с машиной». «Мы тоже сейчас спустимся, Андрей!» — кричит мама. «Уедем без тебя!» «Походу, он этого и добивается», — хмыкает Сава. Подхватив с пола рюкзак, выбегаю за дверь и несусь вниз, перепрыгивая ступени. Щеки горят. Мне приходится притормозить на первом этаже, чтобы перевести дух и немного восстановить сбившееся дыхание. Толкнув подъездную дверь плечом, выхожу на прохладный, жалящий щеки воздух. Прогноз погоды я не успела посмотреть. На улице хмуро, и кажется, опять холодно, и скоро снова пойдет дождь. Каролина, девушка брата, обещала, что на базе отдыха ее родителей в некоторых домах есть камины, а еще баня и бассейн с подогревом. Надеюсь, так все и будет. И я смогу вынести эти чудесные выходные в компании своей семьи и Матвея. Боже, зачем я это все затеяла? Сидела бы дома, смотрела свои сериалы и ела чипсы Нори. А теперь приходится вариться в котле из собственных бурлящих чувств и гормонов прямо под носом у родни. К тому же в непосредственной близости от возмутителя моего спокойствия. Взгляд находит высокую фигуру, стоящую на крыльце подъезда. Громов крутит в пальцах незажженную сигарету, смотрит на меня из-под лобья. Сталкиваемся взглядами, и у меня перехватывает дыхание. Какой же он совсем неподходящий для меня и чертовски манящий с первой встречи. «Привет». «Я скучала». Как всегда, сразу без предисловий бьет в лоб своими откровениями. Мурашки бегут по коже, хотя я еще не успела замерзнуть. «Мы виделись вчера, забыл?» — говорю, улыбаясь. «Мало», — усмехается в ответ Громов. «У меня от тебя чёртова зависимость, Лера». «Ты переигрываешь». Закатываю глаза, намекая на наш спектакль с фиктивными отношениями. «Здесь пока никого нет». На нем моя серая шапка, идеально сочетающаяся с его бомбером и так подходящая к его болотно-зелёным глазам. За плечами рюкзак, на ногах потрёпанные белые кроссовки. Если бы мы встречались сегодня впервые, я бы ни за что не признала в нем сына олигарха. Обычный парень, который был бы для меня, дочки хирурга, подходящим. А я и не играю. Хватит быть букой. Иди сюда. Раскинув руки, Матвей без слов предлагает обняться. Смущенно мнусь на месте, чувствуя, как краснеют щеки. Кошмар, я краснею, как первоклассница на своей первой линейке. Меня словно что-то толкает в спину, и я делаю шаг вперед, а затем еще один. Останавливаюсь в нескольких сантиметрах от Матвея, смотря на него снизу вверх. Сердце частит так сильно, что я ощущаю его удар у себя в горле. Мы уже обнимались, и я была бы не против повторить. Самой себе стыдно признаться в чёртовом поражении перед чувствами. Я все еще пытаюсь им сопротивляться и не увязнуть. Громов быстрым движением смачивает губы языком. Его лицо так близко, что я с легкостью обнаруживаю на его щеке еще одну родинку. Ранка на брови затянулась, и под волосками белеет едва различимая отметина. Есть небольшой старый шрам и над верхней губой. Упираюсь в него взглядом, задерживая дыхание. Подъездная дверь за моей спиной со скрипом открывается. Будто издалека слышу голоса братьев и мягкий смех мамы. Хочу обернуться к ним, но не успеваю. Потому что Матвей вдруг двигается ближе и кладет свою теплую шершавую ладонь мне на щеку. Что ты? Бросив взгляд поверх моей головы, Громов наклоняется и целует меня, совершенно невинно прижавшись сухими горячими губами к моим. Мое сердце перестает биться. Цепившись в его рукав пальцами, широко распахиваю глаза. Громов, не разрывая зрительного контакта, шумно вдыхает через нос и медленно прикрывает глаза. Его губы мягкие и податливые, ужасно приятные и чувственные. Расслабляю свои. Матвей касается их языком. Секунда, две, три, и парень отстраняется, оставив меня в полном раздрае чувств. Щеки пылают, когда я понимаю, что за спиной, там, где должна выкатиться из подъезда моя семья, царит полная тишина. Матвей обходит меня по дуге, подхватив из моих ослабленных рук рюкзак и громко произносит. «Всем здрасте, я Матвей Громов, парень Леры». «Приятно познакомиться», — лепечет мама. «Знакомы уже», — ворчит Сава. «А мы нет, Андрей». Оторопело моргаю, возвращая себя. Потому что моя душа только что отлетела от тела и парит в эйфории где-то в районе третьего этажа.